Иногда я чувствую себя так, словно, перефразируя ад в других Сартра, ад во мне самом. Я живу в аду. Чертов ад! Должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство? Не понимаю, как. Нет, ты не живешь в аду. Ты есть ад. Само эго есть ад. Как только эго нет, нет и ада. Эго окружает тебя структурами, которые делают тебя несчастным. Эго действует как рана, и тогда все начинает его ранить. Я – это ад. Я сам – это ад. Не я – это рай. Не быть – значит быть в раю. Быть – значит всегда оставаться в аду. Должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство? Ты должен понять ад, потому что, не поняв ада, ты никогда не сможешь из него выбраться. А для понимания принятие обязательно. Ты не сможешь ничего сказать, отрицая его. Именно это мы делаем. Мы продолжаем отказываться от частей своего существа. Мы продолжаем настаивать. Это не я. Жан-Поль Сартр называет адом другого. Когда ты отвергаешь что-то в самом себе, то проецируешь это на другого. Посмотри на механизм проекции. Все, что ты отвергаешь в себе, ты проецируешь на других. Тебе приходится куда-то это переместить. Это в тебе есть, и ты это знаешь. Только вчера вечером одна женщина мне сказала, что очень боится, что ее муж ее убьет. У нее очень простой и хороший муж, очень простой человек. Редко можно встретить таких простых людей. Это почти абсурдно, идея, что он ее убьет. Когда она это говорила, муж заплакал. Сама эта идея так абсурдна, что у него из глаз полились слезы. Очень редко можно увидеть, чтобы мужчина плакал, потому что мужчин учат не плакать. Он это почувствовал. Что делать? А эта женщина думает, что в любой момент муж готов ее задушить. Она чувствует его руки у себя на шее в темноте. Что же происходит? Она стала говорить о других вещах. У нее нет ребенка, и она отчаянно хочет ребенка. Она мне сказала, что, глядя на чужих детей, она начинает чувствовать, что ей хочется их убить. Теперь все стало ясно. Нет больше никаких осложнений. Она сказала, что ей хочется убить чужих детей, и поскольку у нее самой ребенка нет, ей не хочется, чтобы матерями могли быть другие. Это стремление к убийству в ней самой, и она не хочет его принимать. Его нужно спроецировать на кого-то другого. Она не может принять, что в ней есть инстинкт убивать, его приходится проецировать. Очень трудно принять себя в качестве убийцы или принять собственные идеи об убийстве детей. И вот муж, ее самый близкий человек, самый доступный для проецирования, почти как экран, можно проецировать. И теперь этот бедняга плачет, а женщина думает, что он собирается ее убить. Глубоко в бессознательном, может быть, у нее даже есть идеи убить этого мужа, потому что, наверное, в этом есть определенная логика, потому что от этого мужчины она не может забеременеть. Если бы она была с каким-то другим мужчиной, она могла бы стать матерью. Она не принимает этого на поверхности, но глубоко внутри, наверное, она чувствует, что этот человек, ее муж, она так и не смогла стать матерью. Где-то в бессознательном скрывается тень идей, что если этот мужчина умрет, она сможет найти другого мужчину, или что-то подобное. И затем эта идея, что ей хочется убить чужих детей. Она это проецирует. И когда вы проецируете собственные идеи на других, то сами же их пугаетесь. Теперь этот человек кажется ей убийцей. Мы все это делаем. Если ты отвергаешь какую-то часть своего существа, если ты от нее отказываешься, куда ты ее денешь? Тебе придется переложить ее на кого-то другого. Войны продолжаются, конфликты будут продолжаться, насилие будет продолжаться, пока человек не придет к достаточному пониманию, чтобы не отвергать ничего в себе, а принимать это. Впитай это заново в свое органическое единство, потому что отвергнутая часть создаст тебе множество проблем. Что бы ты ни отвергал, тебе придется это переместить куда-то еще. Тебе придется спроецировать это на кого-то другого. Отвергнутая часть может стать проекцией, а глаза, которые проецируют, живут в иллюзии. Они нереалистичны. Жан-Поль Сартр говорит: «Ад в других». Это нужно понять. Вы всегда думаете таким образом. Он просто выражает очень распространенное непонимание, очень распространенную иллюзию. Если вы несчастны, то думаете, что несчастным вас делает кто-то другой. Если вы испытываете гнев, вы думаете, что гнев вас вызвал кто-то другой, но это всегда кто-то другой. Если ты испытываешь гнев, его испытываешь ты. Если ты несчастен, несчастен ты. Никто тебя к этому не вынуждает. Никто не может привести тебя в гнев, если ты сам не решишь испытывать гнев. И когда ты это решишь, тогда кто угодно сможет тебе помочь. Тогда кого угодно можно применить в качестве экрана, и ты сможешь проецировать. Никто не может сделать тебя несчастным, пока ты не решишь быть несчастным. Тогда весь мир начнет тебе помогать быть несчастным. Я – вот что такое ад, не другой. Сама идея – я отделен от мира, вот что такое ад. Ад – это отделенность. Отбрось эго, и внезапно ты увидишь – все страдание исчезает, весь конфликт исчезает. Ты спрашиваешь, должен ли я принимать ад, прежде чем смогу найти блаженство? Безусловно, абсолютно. Тебе придется принять и понять. В этом принятии и понимании ад будет снова впитан в единство. Твой конфликт растворится, твое напряжение растворится. Ты станешь более целым, более собранным. А когда ты собран в целое, нет совершенно никакой идеи эго. Эго – это болезнь. Когда ты разорван на части, когда ты живешь расщепленно, двигаясь одновременно в измерения и направления, противоположные друг другу, когда ты живешь в противоречии, возникает эго. Чувствуешь ли ты когда-нибудь голову, если она не болит? Когда голова болит, ты чувствуешь голову. Если головная боль исчезает, исчезает и голова, ты никогда не почувствуешь, что она вообще есть. Когда ты болен, ты чувствуешь свое тело, когда ты здоров, ты его не чувствуешь. Полное здоровье – это бестелесность, ты вообще не чувствуешь тело. Ты можешь забыть о теле, ничто не притягивает тебя к тому, чтобы о нем помнить. Совершенно здоровый человек – это тот, кто слеп к телу, он не помнит, что у него есть тело. Ребенок совершенно здоров, у него нет тела. Старик – это одно большое тело. Чем старше человек становится, тем больше в нем устанавливается болезни, нездоровья, конфликта. Тогда тело не действует как надо, оно не в гармонии, не в согласии. Тогда человек осознает тело острее. Если ты понимаешь, что простое явление, что головная боль заставляет тебя осознавать голову, болезнь заставляет осознавать тело, значит, есть нечто, подобное болезни и у тебя в душе, что заставляет тебя осознавать «я». Иначе, если бы душа была совершенно здорова, в ней не было бы никакого «я». Именно это говорит Гаутама Будда. Никакого «я» нет. Существует лишь не «я», и это райское состояние. Ты так здоров и так гармоничен, что нет надобности вспоминать о «я». Но обычно мы продолжаем культивировать эго. С одной стороны, мы пытаемся не быть несчастными, с другой – продолжаем культивировать эго. Я слышал. Надменная, высокопоставленная особа умерла и прибыла к дверям рая. «Добро пожаловать, входите!» – приветствовал ее святой Петр. «Не пойду», – ответила она презрительно. «Если вы пускаете сюда кого попало без предварительного бронирования, этот рай ниже моих стандартов». Даже если каким-то чудом эгоист окажется у дверей рая, он не войдет. Этот рай ниже его стандартов. Пускают всех без бронирования? Тогда какой смысл? Должны пускать лишь немногих избранных, редких людей. Тогда эго может войти в рай. Фактически эго не может войти в рай. Оно может войти только в ад. Еще лучше будет сказать, что эго приносит ад с собой, куда бы оно ни пришло. И это случилось. Мулла Насреддин упал за городом в выгребную яму и не мог из нее выбраться. Он встал и стал кричать: «Пожар! Пожар!» И через пару часов, в конце концов, прибыли пожарные. «Но ведь никакого пожара здесь нет?» — воскликнул их капитан. «Зачем же ты кричал «пожар»?» «А что, по-твоему, я должен был кричать?» — осведомился мулла. «Дерьмо?» Эго устроено таким образом, что даже если оно в аду, то этого не признает. Эго постоянно украшает себя. Ты спрашиваешь, должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство? Другого пути нет. Мало того, что тебе придется его принять, но еще и понять его и в него вникнуть. Тебе придется вынести его боль и мучения, чтобы осознать, что это такое. Только узнав, что это такое, ты сможешь знать, как ты его создаешь. И только когда ты узнаешь, как ты его создаешь, в твоей власти будет решать, хочешь ли ты его создавать дальше или нет. Тогда выбор за тобой. «Не понимаю, как», — говоришь ты. «Да, ад принять трудно. Мы изо всех сил пытаемся его отрицать. Именно поэтому ты можешь плакать внутри и продолжать улыбаться снаружи. Тебе может быть грустно, но ты продолжаешь притворяться счастливым. Трудно принять, что ты несчастен. Но если ты продолжаешь это отрицать, мало-помалу это отсоединится от твоей осознанности. Именно это происходит, когда мы говорим, что что-то стало бессознательным. Это означает, что это отсоединилось от сознания. Ты отрицал это так долго, что оно отступило в теневую часть твоей жизни, переместилось в подвал. Ты никогда не сталкиваешься с этой частью себя, но она продолжает действовать, влиять на твое существо и отравлять его. Если ты несчастен, то можешь улыбаться, но эта улыбка нарисованная. Это только упражнение для губ. Она не имеет ничего общего с твоим существом. Ты можешь улыбаться, ты можешь убедить какую-нибудь женщину влюбиться в твою улыбку. Но помни, она делает то же самое. Она тоже улыбается, будучи несчастной. Она тоже притворяется. Две фальшивые улыбки создают ситуацию, которую мы называем любовью. Но долго ли вы сможете продолжать улыбаться? Рано или поздно вам придется расслабиться. Через несколько часов вам потребуется отдых. Если твои глаза проницательны, ты можешь видеть. Прожив с человеком 3 часа, ты можешь увидеть его реальность. Потому что притворяться даже 3 часа очень трудно. Как продолжать улыбаться 3 часа, если никакой улыбки не исходит изнутри? Ты снова и снова забудешь, и проявится твое несчастное лицо. На несколько мгновений ты можешь кого-то обмануть. Именно поэтому мы обманываем друг друга. Мы создаем обещание, впечатление, что мы очень счастливые люди, но это не соответствует действительности. То же самое делает и другой. Тогда каждая любовь и каждая дружба становится страданием. Скрывая свое несчастье, вы не избавитесь от него. Вы только создадите больше несчастья. Первое, что нужно сделать, это с ним столкнуться. Никогда не двигайтесь наружу, прежде чем столкнуться с собственной реальностью. Никогда не притворяйтесь не теми, кто вы такие. Таким путем счастье никогда не случится. Просто будь собой. Если ты несчастен, будь несчастным. От этого не будет никакого вреда. Это сохранит тебя от множества трудностей. Конечно, никто в тебя не влюбится. Ладно, это сохранит тебя от множества трудностей. Ты останешься в одиночестве, но в одиночестве нет ничего плохого. Что бы ни было, смотри ему в лицо, иди в него глубоко, вынеси на поверхность, искорени из бессознательного и внеси в сознание. Это тяжелая работа, но вознаграждение огромно. Как только ты что-то увидел, ты можешь это просто выбросить. Иначе оно существует невидимо, существует только в бессознательном, в темноте. Как только ты выносишь его на свет, оно начинает чахнуть. Вынеси на свет весь свой ум, и ты увидишь, все, что в нем было несчастно, начинает умирать, а все, что красиво и блаженно, начинает давать ростки. В свете сознания все, что сохраняется, хорошо, все, что умирает, плохо. Вот мое определение греха и добродетели. Грех – это то, что не может расти с осознанностью. Для его роста требуется неосознанность. Неосознанность – обязательное его условие. Добродетель – это то, что может расти в абсолютной осознанности. Нет ни малейшего затруднения.